Глава 16. Я стоял у северных ворот, провожая взглядом удаляющиеся силуэты химер. Их жуткие вопли постепенно затихали, растворяясь в ночи. Я повернулся к красолюдам, выстроившимся в шеренгу. 3000 тварей терпеливо ждали в темноте за стенами города. Их красные глаза горели в темноте. «Подойдите!» — приказал я, посылая ментальную команду. Крысолюды послушно начали приближаться. Я достал носовой платок из кармана и отправил новый приказ крысолюдам. «Прокусите себе лапы!» — велел я. «Левую, до крови!» Первый крысолюд подошел ко мне. Среднего размера, с серой облезлой шерстью. Крысолюд без колебаний вонзил зубы в собственную лапу. Темная кровь потекла на землю. Я приложил тряпку к ране, впитывая кровь. Потом отпустил крысолюда. «Следующий!» Один за другим они подходили, кусали себя, истекали кровью. Я собирал образцы методично, спокойно. Платок быстро пропитался, но это было неважно. Пусть с него хоть ручьем течет кровь, частички ДНК на нем все равно останутся. Гвардейцы на стенах смотрели на происходящее с плохо скрываемым ужасом. Кто-то отвернулся, не в силах выносить зрелище, кто-то шептал молитвы. Мне было все равно. Через час работа была закончена. Драгоценный материал собран. Я велел крысолюдам оставаться за стенами и вернулся на склад. Внутри все еще лежали горы останков разломных тварей. Крылья, когти, клыки, чешуя, панцири и целые туши. Тысячи компонентов, ждущих применения. Жаль только, я не могу контролировать больше 300 химер. Я достал телефон и набрал номер Артема. 3 гудка. Потом сонный голос. «Алло, Миха, ты знаешь, сколько сейчас времени?» «Конечно. Время стать сильнее». «Ха!» — усмехнулся я. «Приходи на северный склад». Артем помедлил, потом вздохнул. «А, хорошо, буду через 10 минут». Я отключился и начал сортировать образцы. Тряпки с кровью крысолюдов, куски тварей с наиболее занятными доминантами, все, что понадобится для улучшения генома Артема. Брат опоздал и пришел через 15 минут. Ворота склада скрипнули, он вошел внутрь. Остановился на пороге, оглядываясь. Увидел горы мертвых тварей и меня, держащего окровавленный платок. Артем медленно прикрыл ворота, подошел ближе, не сводя глаз с частей тварей. «Нам нужно резко усилиться. А на то, чтобы носиться, сломя голову по аномальной зоне, собирая образцы по одному, у нас нет времени». Я посмотрел Артему в глаза. «И к моменту, когда начнется война, я хочу, чтобы ты стал абсолютом». Артем сглотнул, посмотрел на свои руки, сжал кулаки. Потом медленно протянул одну руку ко мне. «Как всегда, будет больно?» — спросил он, стиснув зубы. Я взял его руку, сжал крепко. «Тебе еще никогда не было так больно, как будет сейчас», — честно ответил я. «Твое тело будет разрывать изнутри. Ты будешь кричать, возможно, потеряешь сознание». Я хлопнул его по плечу. «Но ты выдержишь, братишка, потому что ты Архаров». Артем кивнул. В его взгляде читалась решимость. «Отвали! Мне не нужна мотивационная речь перед тем, как... падла!» Заголосил Артем, когда я начал передачу «Доминант». Как-то так вышло, что я никогда не дослушиваю до конца его строптивые бредни. А зачем? Дело важнее слов. Я приказал Лут переработать доминанты в пользу магии огня. Как только доминанта поднимется до 7-го ранга, Ут должна равномерно поднять ранг между доминантами регенерации и животными рефлексами. Если останется неизрасходованный материал, то пустить его на повышение уровня владения копьем и сердце пламени. Тело Артема выгнулось дугой, Глаза закатились, вены на шее и руках вздулись, почернели и начали пульсировать. Артем орал, срывая горло. Я держал его руку, не давая упасть, пока Ут продолжала улучшать геном моего братишки. В какой-то момент кожа Артема начала трескаться. Из трещин сочилась кровь, смешанная с чем-то оранжевым. Это было похоже на горючее масло, выступающее из пор саламандр. «Миха, останови, пожалуйста!» — кричал он, корчась в конвульсиях. «Терпи!» — сказал я жестко. «Еще немного, ты справишься!» Артем захрипел. Из горла вырвался нечеловеческий вопль. Его тело начало меняться. Мышцы разбухли, увеличиваясь в размерах. В глазах вспыхнуло пламя. Волосы Артема стали огненно-рыжими, светящимися в темноте. Артем колотился о пол, разбивая камни пятками. Яркая вспышка пламени отбросила меня к стене. Артем вскрикнул в последний раз и рухнул на пол, дымясь. Поднявшись, я подошел к брату и похлопал его по щекам. Артем лежал на полу, неподвижный. Я даже испугался, что он помер. Но после новой пощечины он застонал и открыл глаза. Радужка его глаз стала оранжевой. «Я жив!» — прохрипел он. «Жив!» — кивнул я, слабо улыбаясь. «И теперь ты абсолют!» Артем медленно сел. Посмотрел на свои руки. Они дымились. Кожа была темнее, чем раньше, как будто обугленная. Мышцы на его теле вздулись, как у атлета. «Я чувствую», — прошептал он изумленно. «Огромную силу, как будто могу спалить весь мир». «Можешь», — согласился я. «Седьмой ранг магии огня — это не шутки. Ты теперь один из сильнейших огненных магов в Империи. А самое забавное то, что теперь оба огненных абсолюта на нашей стороне. Ты и Огнев». Артем поднялся на ноги. Пошатнулся, но устоял. Сжал кулак, и вокруг него вспыхнуло пламя. Но дурачок не рассчитал свои силы и моментально подпалил склад вместе с тушами тварей. Пришлось мне воспользоваться конгломератом душа Ифрита и поглотить высвобожденное им пламя. «Охренеть!» — выдохнул он. «Спасибо, Миха! Я не знаю, что сказать!» «Не надо ничего говорить». Я похлопал его по плечу. «Просто давай переживем надвигающуюся бурю». Артем кивнул. «Так и будет. Переживем. Может, проведем небольшой спарринг?» — спросил он. «Если у тебя остались силы, то да, давай», — согласился я. «Остались силы? Да я никогда в жизни не чувствовал себя сильнее!» — хищно оскалился Артем. «Тогда следуйте за мной, господин Абсолют». Я улыбнулся и, отвесив поклон, открыл для Артема дверь склада. Спустя полчаса мы стояли в аномальной зоне. До Калининграда было рукой подать, километров 5, не больше. Самое то, чтобы мы в пылу сражения случайно не стерли его с лица земли. Вокруг мертвый лес, где деревья росли под неправильными углами, а земля местами светилась странным светом. Артем сжимал в руках свое копье, которое теперь казалось игрушкой в руках Абсолюта. Нужно найти для него оружие посерьезнее. Хотя не уверен, что Абсолюту вообще требуется оружие. «Тихо», — пробормотал я, оглядываясь. «Слишком тихо». Артем остановился рядом. «Где все твари? Обычно здесь полно вервольфов и гарпий». «Они чувствуют нас», — ответил я, прищурившись. «Наша аура слишком сильна. Инстинкты говорят им держаться подальше. Умные твари». Мы углубились еще на километр в аномальную зону и вышли на поляну. Когда-то здесь была деревня, но теперь остались только обломки домов, поросшие мхом. Я остановился в центре поляны, повернулся к Артему. «Отличное место для спарринга». Артем вращал копье в руках, разминаясь. Мышцы перекатывались под кожей, глаза горели. «Ну что, начнем?» Я кивнул, вытаскивая меч. Обычный стальной клинок, ничего особенного. Но в руках Абсолюта любое оружие становилось смертоносным. «Начнем. Но имей в виду, я не буду сдерживаться». «Я и не прошу», — ухмыльнулся Артем. Секунда тишины, потом он исчез. Копье со свистом рвануло в мою сторону. Я едва успел парировать его выпад. Искры, звон металла о металл, волна силы от удара расходится по поляне, поднимая пыль и листья. «Быстрый!» — отметил я, отпрыгивая назад. Судя по всему, Ут весьма серьезно повысила ранг сердца пламени, за счет чего Артем двигается в разы быстрее обычного. «Неплохо, правда?» — усмехнулся Артем, вращая копье. Он снова атаковал. Копье превратилось в размытое пятно, наносящее десятки ударов в секунду. Я парировал, уклонялся и отступал. Мой меч двигался так же быстро, отбивая каждый удар. Металл звенел, искры летели во все стороны. Мы двигались так быстро, что обычный человек видел бы только размытые силуэты. Артем сделал выпад. Я отклонился в сторону, меч скользнул вдоль древка копья, целясь в горло. Артем подпрыгнул, вращаясь в воздухе. Пятка врезалась мне в висок. От удара я отлетел на 10 метров и врезался в дерево. Ствол треснул. Сухие листья посыпались дождем. «Слабовато бьешь!» — крикнул я, вытирая кровь с губы. «Наша бабушка бьет куда сильнее!» «В этом я даже не сомневаюсь. Всегда боялся эту старую коргу. Ха!» — усмехнулся Артем. Я оттолкнулся от дерева и метнулся вперед. Меч прочертил горизонтальную дугу, целясь в живот. Артем отбил копьем, развернулся и ударил древком в грудь. Я схватил древко, дернул на себя, одновременно пиная его в солнечное сплетение. Артем кашлянул, но не отпустил оружие. Мы застыли, каждый держась за копье, упираясь лбами и рыча друг на друга. В следующее мгновение я оттолкнул брата и взмахнул мечом. Артем попытался усилить копье покровом пламени, чтобы отразить мой выпад древком, но что-то пошло не так. Древко хрустнуло и раскололось пополам. Артем уставился на обломки в руках. «Опять? Это какое уже копье по счету ты ломаешь?» — возмутился он. Я усмехнулся и швырнул меч в сторону. Клинок воткнулся в землю. «Не драматизируй!» Артем выбросил обломки копья и сжал кулаки. Вокруг них вспыхнуло жаркое пламя. «Что ж, тогда давай посмотрим, чья магия сильнее!» — заорал он, выбросив руку вперед. Огненные шары размером с арбуз моментально материализовались в воздухе. Десятки огромных огненных шаров. Воздух вокруг них дрожал, а в следующий момент они сорвались с места и устремились в мою сторону. На выпад брата я ответил ледяными стрелами. Пламя столкнулось с холодом. Прогремели множественные взрывы, после которых округу заволокло паром. Из тумана вылетел Артем, окутанный пламенем. Удар ногой в голову. Я заблокировал предплечьем. Кожа зашипела от жара, но моя регенерация мгновенно залечила ожог. Я развернулся, выпустил волну ледяных шипов из земли. Артем прыгнул, уклоняясь. В воздухе выпустил огненную волну. В моей руке тут же появился ледяной меч, который рассек волну, прорубив мне небольшой проход. За моей спиной деревья вспыхнули. Трава обуглилась, а воздух раскалился. Моментально я метнул ледяные копья. 1, 2, 3, 10, 20. Рой ледяных снарядов устремился к Артему. Он вскинул руки, создав перед собой столб пламени, ударивший из земли. Ледяные копья расплавились, не долетев до него. но я уже был рядом. Прорвавшись сквозь пламя, я ударил кулаком в челюсть. Попал идеально. Такой удар обычному человеку оторвал бы голову, но только не Абсолюту. Артем отлетел назад и врезался в валун, отчего камень треснул. Ухмыльнувшись, он вытер кровь и выплюнул выбитый зуб. «Больно!» Артем вскочил и взмахнул руками над головой. В небе сформировалась огромная пентаграмма. Багровая, пылающая, диаметром 50 метров. «Да ладно!» — вздохнул я. «Прохладно!» — заорал Артем. «Гори, гори, моя звезда!» Из пентаграммы ударил столб пламени. Огромный, ослепительный. Температура вокруг подскочила до нескольких тысяч градусов. Земля задымилась, камни плавились, деревья взрывались от жара. Столб пламени обрушился на меня, заставив улыбнуться. «Неплохо! Очень даже неплохо!» Я похлопал в ладоши, медленно обугливаясь, и активировал конгломерат «Пламя рожденный». Мое тело вспыхнуло. Кожа, мышцы, кости — все обратилось чистым пламенем. Я стал огнем. Живым, мыслящим, абсолютным огнем. Столб пламени Артема еще полгода назад не оставил бы от меня и мокрого места. Но сейчас я лишь раскинул руки в стороны и захохотал. Огненный столб разделился на тонкие струйки пламени и быстро втянулся в мое солнечное сплетение. Я втянул в себя весь огонь, каждую искру, каждую крупицу манны, потраченную на создание заклинания. Через несколько секунд пентаграмма погасла, заклинание исчерпало себя, а я стоял невредимый, широкой улыбкой на лице. «Как?» — прошептал Артем, падая на колени. «Как так? Ты просто сожрал мое заклинание!» Я вернулся в человеческую форму. Пламя погасло, остался только я. Невредимый, даже одежда цела. Подошел к Артему. Он сидел на коленях, тяжело дыша. Манна истощена полностью. Руки дрожали, тело покрыто ожогами от собственного заклинания. «Видимо, я никогда не смогу сравниться с тобой», — грустно сказал он, глядя в пустоту. Я протянул ему руку. «Зато ты достоин стоять рядом и помогать мне вести этот мир в светлое будущее». Артем посмотрел на мою руку, потом на меня. В его глазах было уважение, преданность, но в то же самое время и обида. Правда, непонятно, на кого именно, на себя или на меня. Он взял мою руку, и я помог ему встать. «Спасибо, Мих», — сказал он тихо. «За все». «Ты мой брат», — ответил я без лишнего пафоса. «Ты говнюк, конечно, но мой говнюк». Я резко притянул его к себе и приобнял. «Я всегда буду верить в тебя». Мы стояли посреди опаленной поляны. Вокруг дымящиеся кратеры, обугленные деревья, расплавленные камни. Свидетельство битвы двух абсолютов. Где-то вдали завыли твари. Но они не приближались, боялись. Рассмеявшись, мы развернулись и направились обратно к Калининграду. Два брата, ненавидящих друг друга. Два брата, ставших друзьями. Разве может быть что-то прекраснее на пороге войны? Чувствовать поддержку, знать, что тебе всегда прикроют спину. Это бесценно. Спустя пару часов я уже был в Калининграде. Принял ванну, перекусил и стоял у окна своей комнаты, глядя на спящий город. Рука лежала на подоконнике. Пальцы постукивали по дереву. Война начнется через неделю. Венера уедет в Хабаровск, а я поведу в тот же самый Хабаровск армию. Надеюсь, ни она, ни ее отец не пострадают. Дверь скрипнула, и без стука в комнату вошла Венера. Босиком, в ночной рубашке, подошла сзади и обняла меня. «Не спится?» «Думаю», — ответил я. О будущем, о войне, о том, что нас ждет. Она прижала щекой к моей спине. «Все получится. Ты справишься. Я знаю». «Откуда такая уверенность?» — усмехнулся я. «Потому что ты Михаил Архаров», — прошептала она. «Самый молодой абсолют в истории». Она повернула меня к себе, заглянула в глаза. «Человек, который заставил меня снова поверить в будущее». Я поцеловал ее, мягко, нежно. Мы стояли у окна, обнявшись, глядя на город. Завтра вернутся химеры, и я усилю архаровцев. Это не сделает из них абсолютов, но подарит призрачный шанс на выживание в грядущей мясорубке. Большего я им все равно не могу подарить. Время поджимает. Мы провели с Венерой чудесную ночь, а поутру она отправилась в Хабаровск. Я проводил ее с тяжелым чувством на душе. Надеюсь, все будет в порядке. Вернувшись в свою комнату, я плюхнулся на кровать. Тело все еще ломило после схватки с Артемом, и это при условии, что регенерация полностью восстановила повреждения. Голова гудела, но отдыхать было некогда. «Мимо!» — позвал я. «Выходи!» В воздухе перед кроватью материализовался серый силуэт. Постепенно он обрел четкость, цвет, форму. Через несколько секунд передо мной стоял мальчишка, неуверенно переминаясь с ноги на ногу и не зная, куда деть руки. Засунул в карманы, вытащил, скрестил на груди, снова опустил. «Хозяин», — начал он тихо, — «ты хотел о чем-то поговорить?» «Да», — кивнул я. «Но сначала ты. Вижу, что тебя что-то гложет. Выкладывай». Мимо замялся. Посмотрел в пол, потом в потолок, потом снова в пол. И, наконец, выдавил. «У меня есть одна просьба. Скорее, желание». Он нервно сглотнул. «Я всегда мечтал... Нет, ты не подумай!» Он быстро поднял руки, будто защищаясь. «Я рад, что ты мой хозяин. Правда, рад. Ты никогда не относился ко мне как к вещи. Ты был добр. Но все равно я...» Голос его сорвался. Мимо опустил голову, пряча глаза, и шепотом произнес. «Я всегда мечтала о...